действительными и мнимыми, которые показались мне попираемыми. 2 года спустя я понял свою ошибку. Некоторые друзья меня звали в Париж, но я поехал в Москву. Я сам привязал себя к той идее, которая казалась мне вначале крылатой гоголевской тройкой, а потом государственной колесницей, танком, спутником. В 1957 году я писал: «В глухую осень из российской пущи, средь холода и грусти властей, он был в пустые небеса запущен надеждой истрадавшихся людей. Не знаю, догадаются, поймут ли, он 40 лет бушует надо мной, моих надежд, моей тревоги спутник, немыслимый, далекий и родной». Я вложил в уста, вернее, в дневник одного из героев повести «День второй» многие из моих сомнений. Володя Сафонов повесился. Это я пытался повесить самого себя. Я заставил себя о многом молчать. То были годы свастики, испанской войны, борьбы не на жизнь, а на смерть. Эпоха, которую теперь называют культом личности, к добровольному молчанию примешивала и вынужденные. Меня могли бы арестовать в годы произвола, как арестовали многих моих друзей. Я не знаю, с какими мыслями умер Бабель. Он был одним из тех, молчание которых было связано не только с осторожностью, но и с верностью. Я мог бы умереть в послевоенные годы, до 20-го съезда, как умерли Таиров, Суриц, Тувим. Их тоже мучили злодеяния, совершаемые якобы в защиту идей, которые они разделяли и за которые чувствовали свою ответственность. Я счастлив, что дожил до того дня, когда меня вызвали в Союз писателей и дали прочитать доклад Хрущева о культе личности. Легче переменить политику, экономику, чем человеческое сознание. Я часто встречаю людей, которые не смогли освободиться от душевной скованности, страха, казуистики, оставшихся в них от предшествовавших лет. Однако растет поколение, не знавшая ни бурных аплодисментов, переходящих в овацию, ни ночей, когда мы прислушивались к шуму на лестнице. Переход людей от религии к научному сознанию длился очень долго, а подростков, родившихся в начале 40-х годов, за один день перевели от слепой веры к критическому мышлению. Остается еще раз поблагодарить людей, нашедших в себе достаточно силы и понявших, что разоблачить произвол — это значит укрепить идеи октября. А для меня нет большей радости, чем слушать порой незрелые, но искренние и задорные высказывания наших юношей, едва вступающих в жизнь. С годами я понял, что и моя любовь к искусству, и моя верность идее социализма связаны с одним — с судьбой культуры. Когда я начинал жить, культура была творчеством и достоянием немногих. У нас теперь в той или иной форме, в той или иной степени культура дошла почти до всех. В течение 40 лет люди читали, думали, и они духовно выросли. В годы, когда «Новый мир» печатал мои воспоминания, я получал множество писем. Мои сверстники вспоминали свое прошлое, делились тревогами и надеждами, а молодые ставили вопросы, которые когда-то зря называли проклятыми. Такие письма меня учили и вдохновляли. В этой книге я часто писал о своих ошибках. Были ошибки и у других. Были ошибки и у общества. Их список длинен. О нем часто вспоминают не только наши противники, но и мои соотечественники. В послевоенные годы я много бывал на Западе. Уровень жизни вырос по сравнению с довоенным. Победил новый индустриальный стиль в архитектуре, в утвари. Жизнь стала комфортабельней и беспокойней. Однако спокойствие исчезло не только из-за роста механизации, но также из-за неуверенности в завтрашнем дне. Я видел, как рухнула 4-я республика, как развалилась Британская империя. Только в Соединенных Штатах можно еще услышать апологию капитализма. о политике Западной Европы разговорами о плановой экономике, о частичной национализации, о повышении подоходных налогов пытается уверить, что даже стоя на месте можно шагать в ногу с веком.